потом обняла сына, проводила его до дверей. — Пиши, пожалуйста, почаще. — Ну что ты смеешься? У меня, верно, вся пудра сошла. И как только дверь за ним захлопнулась, она, шумя синим платьем, кинулась к телефону.